Глава 237. Столько происходит, что за всем не уследишь. Проклятье! С тех пор, как я запечатала Кура, все время что-то происходит то тут, то там. И решать все эти проблемы так тяжко. В первую очередь, Огр сделал как раз то, что я и думала, то есть пересек горы и вошел в мирную страну. А там внезапно какой-то безумно сильный старикан вызвал его на бой. И это превратилось в сражение не на жизнь, а на смерть. Судя по тому, что я вижу, у Огра просто зашкаливают физические показатели. Но дедуля использует выдающиеся способности мечника, уклоняясь от атак Огра. О боже, просто старик мечты. Настолько силен, что мне немного жаль, что он проводил свою жизнь в подобном месте. Вот только его душа уже находилась в критическом состоянии. Учитывая все полученные его душой повреждения, я даже не уверена, сможет ли он реинкарнировать вновь. Даже не могу представить, как он довел свою душу до такого состояния. Он отчаянно дерется против Огра, но учитывая, что он только защищается, то я не думаю, что у него есть шанс победить. Так что когда он проиграет, мне надо будет прибрать его душу себе. У эльфов произошло маленькое событие. Появился новый реинкарнированный, который был приведен. Вот только он явно отличается от тех, кто был до этого, поскольку его явно тренировали. Явно у него есть какой-то покровитель. И к тому же я его где-то уже видела до этого. А, точно, в религии Божественного мира. Что значит, он является шпионом религии Божественного мира. Думаю, у него нет приказа действовать. Так что плотно отслеживать его передвижение смысла нет. В зависимости от ситуации, возможно, мне придется устранить главу религии Божественного мира, который заслал реинкарнированного. Так что все может решиться само собой. Следующее. Событие на территории демонов. Здесь явно становится все оживленнее. Хулиган официально стал командиром 7-й армии. Как результат этого появилась вакансия командира 4-й армии, так что его помощник Мера занял место командира. Ого, это круто! Мера получил командование 4-й армии, не совершая резких движений. С другой стороны, он проходил тренировку вместе с вампирчиком, так что я думаю, что он сильнее среднего демона. Таким образом, его повышение можно назвать очевидным. Король демонов, похоже, ничем не помогал Мере. Так что это его собственное достижение. Я впечатлена. С Аргнаром ситуация такая же. Иногда мы ловим эльфов, а иногда скидываем им информацию на неугодных демонов, и они их уничтожают. Кстати, есть подозрение, что эльфы что-то учуяли по поводу утечек, так как в последнее время стали вести себя пассивно. Если они просто сдались, то было бы отлично, но у меня чувство, что они что-то планируют, так что надо быть начеку. Я встретилась с командирами других армий. Меня представили как представителя короля демонов. У командира 2-й армии есть грудь. И она намного больше, чем у меня. Если бы я до этого не слышала, что она суккуб и красавица, то могла бы рефлекторно оторвать ей грудь. Такие вот первые впечатления. Ее голос и повадки полностью ей соответствуют. Эротический внешний вид и сладкий голос. Дьявольская женщина, одним словом. Но все равно, хоть она и суккуб, но с моей точки зрения, она все равно демон. Когда я уточнила, то оказалось, что есть легенда о том, что ее предок повязался с суккубом, а у нее крови суккуба уже практически не осталось. По моему мнению, за многие поколения они начали тренировать искусство обольщения с малых лет, или как минимум обучать этому. На первый взгляд ее слова и действия отлично действуют, но когда начинаешь приглядываться, то чувствуешь, что что-то не то. За соблазнительным внешним видом чувствуется холодный расчет и попытки переиграть других. И тем не менее, не создается впечатление, что она это делает осознанно. Возможно, внутри она на самом деле добрая и застенчивая. Если подумать и сказать грубо, точнее жестко, то единственное ее достоинство – это ее грудь. Так что опасности она не представляет. Даже если ее действия будут мешать моим, не думаю, что стоит об этом беспокоиться. В крайнем случае, я всегда могу ее прикончить, но думаю, если пущу все на самотек, то это не станет проблемой. Командир 3-й армии. Странный. Пацифист и трус. Но похоже, у него сильные подчиненные. Их командир этим не очень-то доволен, поскольку всем в армии управляет не он, а его подчиненные. Похоже, его подчиненный толпа придурков-солдафонов, которым нравится характер командира. Мозг отсутствует по факту. Смотреть за ними, только терять время. Командир 5-й армии, наверное, самурай. Когда меня представили ему как представителя короля демонов, меня приняли с особым радушием. Мне радостно говорили что-то вроде «Лицезреть вас – это значит служить королю демонов!» И в голосе не было лжи. Да и зачем ему бы это делать? Он родился в семье, которая всегда служила королю демонов, и он с самого детства тоже начал служить. Возможно, потому так себя и ведет. Кроме того, поскольку прошлый король демонов пропал, он не мог послужить до данного момента королю демонов. И, наверное, из-за этого сейчас просто переполнен энтузиазмом. Наверное, это неплохо. Да, если его энтузиазм можно будет использовать, то это неплохо. Командир 6-й армии ребенок. Когда я спросила, мне сказали, что он недавно стал командиром. Похоже, он талантливый маг. Не могу ничего сказать насчет этого. У меня было мало времени, так что я только и смогла что запомнить его лицо. На данный момент он не делает ничего подозрительного, так что, думаю, сильно приглядывать за ним смысла нет. Армии 8 и далее сейчас находятся на задворках территории демонов и не приехали, так что я их проигнорировала. Вообще-то их даже армией назвать нельзя, скорее местное ополчение. А те, кого тут нет, создать проблемы не смогут. На территории демонов наибольшую проблему представляет вампирчик. Она себе уже мужской гарем устроила. Зачем? Кровь пьет. Возмутительно. Она пьет кровь мальчиков из своего гарема. Хотя, учитывая, что она вампир, странно было бы ожидать иного. Но я ей этого не разрешала. Проблема возникла и на территории людей. Когда я наконец наладила у них систему наблюдения, то увидела учителя. И она пошла в школу. Мало того, там было еще несколько реинкарнировавших. А это значит, что будут проблемы.